Глава 36. Даже забавно. Пару недель назад это он меня отсюда вызволял, а теперь мне нужно его здесь навещать. Какой-то настоящий сюр, другим словом и не назовешь. Хорошо, что органы вошли в положение. Такой скандал здесь, пожалуй, впервые. Чтобы сам губернатор загремел. Только он бы не сгремел, если бы не... Усмехаюсь про себя мрачно. Да, просто дешевая комедия в стиле сериалов, которые любит смотреть моя теща. Ладно, я сейчас в роли кризисного менеджера. Надо быстро понять, как действовать, пока веселая история не просочилась в прессу. Если скандал выльется на федеральный уровень, головы полетят со всех. На фестиваль сейчас слишком большую ставку поставили. Эта история уже имиджево международная, национальный проект. Такое завалить точно можно на себе крест ставить. Коваль, идущий ко дну, потянет всю команду. Что случилось, Сереж? Искренне спрашиваю я, как только начальник городского отдела внутренних дел закрывает за нами дверь, оставляя наедине. Конечно, его не посадили в обезьянник и наручники не напялили, но он все равно, словно бы загнанный лев, сидит в отдельном кабинете под ключом, растерян и взбешен. Он сам не свой, Илья Никитич. Мы поэтому его вынуждены были изолировать. Начальник сильно нервничает. Еще бы. Не каждый день вяжешь губернатора, да еще и буйного губернатора. Жду от нашего хулигана-драчуна ответов. Мне суть важна. Официальную версию я и так уже знаю, и даже от нее в ахере. Он поднимает на меня глаза, по обыкновению кривит рот, мрачно усмехаясь, разводит руками. Карма, мать его! Наверное, так это называется. Инка моя то еще сучкой оказалась. Прикинь, шашни уже второй год у меня за спиной с моим молодым охранником водит, а я как лох педальный, и не видел ничего у себя под носом. Выдыхаю, сажусь напротив. «Может, потому что мало смотрел?» — риторически спрашиваю. «Не знаю, почему я не удивляюсь, что такое произошло. Не то чтобы Инка была ветреной особой. Напротив. Амбициозной, тщеславной, самовлюбленной, да. Но вот шлюховатости за ней никогда не замечал». «Закурить дай», — говорит мрачно Коваль. «Делает вид, что спокойный, а сам ни хрена не спокойный. Может, это подстава? Может, не было никакой измены?» — спрашиваю для мнимого утешения. Сегодня с утра пришло на телефон письмо счастья, мать его. Видосик. Горяченький. Там Егорка нагнул мою над столом и... Сука. Я там каждое утро ем и каждый вечер ужинаю. Ну, не каждый вечер ужинаешь, допустим. Часто и у любовниц. И так же, небось, их и нагибаешь. Не знаю, почему хочу сейчас включать старушку, моралистку, назидательницу. Возможно, потому что несколько недель назад... Вот точно так же меня морализаторствовал сам Коваль. Тоже мне, полиция нравов. «Бля, Илья, какие нахер любовницы? Причем вообще здесь любовницы? Это моя жена, она моя, понимаешь? Я привык уже, что Инка занимается бизнесом своим и семьей, и думать не думал, что она на мужиков может прыгать». Задумывается, делает глубокую-глубокую затяжку. Я мрачно усмехаюсь. «Нет, я не злорадствую, потому что семейная жизнь — это те еще гонки с препятствиями. Никогда не знаешь, где поскользнешься сам. Какую семью ни бери, везде свои проблемы и сложности». А ведь не зря говорят, что когда ты смотришь на чужую женщину, кто-то точно так же смотрит на твою. Изрекаю я известную мудрость и усмехаюсь. Сам-то я чем лучше. Мог бы жить и не тужить, воспитывать дочь, а сам в итоге отбиваю жену у всяких воров в законе и губернаторов отеля. Гадко. Да и вообще, не занеси меня судьба в Муром, когда бы узнал, что уже папашка. Кто бы воспитывал мою Дианку? Думаю об этом. Кровь в венах закипает. А кого винить? Только себя. Сами мы создаем себе говнопроблемы. По делам. Что, охранник, жить будет? Будет, пидор. Фыркает Коваль. Мог бы, добил бы, мразь. Только Инка в полицию позвонила. Инка? Поднял бровь. Побоялась, что вы друг друга поубиваете? Он снова мрачно усмехается. Не знаю, что в голове у этой бабы сумасшедшей. Разводиться надумала. Говорит, что любит этого козла и уходит к нему. Просто... Разводит руками и яростно выдыхает. Короче, просто капец. Да, это даже не карма все-таки. Это простая бабская месть. А может и не месть. Может просто результат его многолетней планомерной семейной политики. Женщины не прощают обид. Даже если говорят, что простили, рано или поздно они ужалят вас в ответ. И это гарантированно наступит в самый неожиданный момент. Нужно, чтобы это дело не всплыло в публичное пространство, Серег. Надо договариваться. Не знаю, с женой или с пострадавшим. Ты ж понимаешь, что сейчас вообще не момент такой скандал вываливать наружу. Нас все конкуренты поедом сожрут. Нас? Нет, Илюш, это моя проблема. Мой путь – путь самурая, мать его. Самурая-рогоносца. Третья сигарета за 15 минут. Да, нервы на пределе. Откуда ноги растут? Енисей? Он самый, хмыкает Сергей. Уже передал весточку, что это только за травка. Если не угомоню тебя, то завтра сольет в сеть уже и мои похождения. Вот это будет веселуха, конечно. Открытый брак губернатора. Или губернаторская семья во все тяжкие. Короче, я в ахере, Илья. И не знаю, что делать. Куда ни газуй, везде провал. Мы ведь уже не можем условия Енисея выполнить, даже если бы захотели. Ложанем с проектом, все равно голов лишимся. Теперь закуриваю и я. Может, мне стоит с ним поговорить, но не бывает, чтоб без компромиссов. Он ведь не безбашенный совсем. Безбашенные в его деле обычно быстро заканчивают в ямке в лесополосе. Да он понимает, что у него козыря. Сука, откуда, а? Не выдерживает, повышает, наконец, голос. Откуда у него эти проклятые видео? Хочется сказать, что от верблюда, но молчу. Надо было думать, с кем спишь. Когда у тебя такая должность, подвоха можно ждать от кого угодно. Серег, не надо раскисать, слышь? Решим. Ты, главное, оперативно направь адвокатов Ромео и Джульетте. Согласись на их условия. У вас дети, им зачем этот стресс? Не поднимай грязи. Илюх, да я не хочу ее отдавать, понятно? Какой нахер охранник Егор? Он младше ее на 5 лет, мозги засрал. Я люблю ее. Такую, какая есть, идиотку. Не знаю, как прощать буду, но люблю. Сейчас даже сильнее это понял, чем до всего говна, что вскрылось. И я даже не из-за камеры сейчас переживаю. Я не хочу, чтобы она это увидела. Не хочу, понимаешь? А то она не знала. Выдыхаю мрачно. Одно дело догадываться, говорит он и накрывает голову руками. Я поговорю с Енисеем, твердо заключаю я. Порешаем. Коваль усмехается. Ага, тебя-то он точно послушает. Нет, этот козел понимает только силу, Илья. Его нужно прижать и хвост ему прищемить, а лучше оторвать. Не забывай, что ты для него вообще красная тряпка. И жена твоя, и проекты. Что с женой, кстати? Успокоились страсти? Не знаю, Лена сложная. Боится всего. Нервный взмах руки выдает и мое волнение. Коваль понятливо кивает. Кажется, что между нами сейчас упала и разбилась стеклянная перегородка. Он больше не умничает и не поучает. Мы словно бы на одном поле теперь. Оба с косяками в семье, косяками по нашей же вине. Оба за эту самую семью, отчаянно цепляющиеся. Плевать какая, если любишь. Кто сказал, что нам нужны идеальные? Свои нужны. Его глаза сейчас немного шальные. Видно, что он в шоке. От всего. Я не понимаю, что с Инкой делать. Неужели это в ней не обида играет, а правда конец? Хлопаю его по плечу. Себя сейчас этим не изводи. Вам всем нужно остыть. Вообще, жизнь показывает, что легче всего дров нарубить, а потом годами в этом буреломе лазишь. Думать надо сначала, а еще говорить друг с другом. Мы не говорили с Линой. Каждый замыкался в себе, каждый копил обиды, каждый интерпретировал все по-своему. Думаю, даже если бы не было того идиотства с букетом, все равно бы прорвало этот фурункул. Может, и у вас так. Закрыли гештальты. Время двигаться дальше. Может, это и тебе сигнал, что харе. Заигрался в Казанову. Коваль не особо меня слушает. Его мысли хаотично блуждают по руинам собственного идеального брака. Не знаю. Ничего пока не знаю. Честно выдыхает. Посмотрим. Посмотрим. И то верно. Спустя еще полчаса выхожу от Ковали с четко разработанным планом. Он прав в том, что никакого перемирия, и уж тем более договора с Енисеем, быть не может. Решил действовать по-черному. Ответ тоже такой же получит. Указание уже отдано. Осталось дождаться исполнения. Но это уже не моя работа, а силовиков. Мы в правовом государстве живем, сильном. Закон превыше всего. А раз кто-то его упорно пытается перешагнуть и не желает переучиваться, то споткнется неминуемо. Выхожу в морозный полдень. Глаза слепит от свежего белоснежья. Красиво. Особенная здесь красота. Уютная, тихая. В такой впадаешь в безмятежное спокойствие. В такой жить хочется. И я уже почти уверен, что Муром останется нашей константой. Прикуриваю сигарету, с удовольствием затягиваясь, а потом чувствую острую боль в плече. Поворачиваю голову на сторону, которая вся мигом немеет, и удивленно смотрю на расползающееся по серому сукну пальто бордовое пятно. Перед глазами темнеет, и я оседаю на пол.